В небе закат золотой, день расстается с землей, тихо кругом. Вечерней порой сердце пред Богом открой, все целиком, тихо вечерней порой сердце пред Богом открой, все целиком. Скажи, все излей, пусть благовонный елей в душу течет.